Глава 3. Репрезентативные системы. Я теперь ясно вижу, насколько плохо ты меня слышала до сегодняшнего дня, потому что я никогда по-настоящему не ощущал твоего присутствия в нашем доме, сказал муж жене, после чего она впала в транс. Человек получает информацию об окружающем мире через свои органы чувств, а затем ее обрабатывает и как-то на нее реагирует. Ученым известно, что человек, погруженный в среду, искусственно изолированную от любых визуальных, звуковых и чувственных стимулов, через 10 часов такого существования начинает реально терять рассудок. Информация, поступающая из внешнего мира, жизненно важна для человека, иначе мозг перестает функционировать нормальным образом, объявляет забастовку. Уточним, каким образом каждый из нас получает информацию из мира вокруг себя. Визуальная, аудиальная и кинестетическая системы как разные призмы восприятия мира. Сейчас мы попросим вас подумать о яблоке и обратить внимание, что возникло в первую очередь. Образ яблока, его вкус и запах, а, возможно, хруст, когда его надкусывают так. Если вкус и образ или вкус и звук возникли, как вам кажется, одновременно, попробуйте разобраться, что все же появилось на долю секунды раньше. Людей, независимо от их пола и возраста, условно можно поделить на визуалов, аудиалов и кинестетиков. Визуалы — те, которые предпочитают воспринимать мир глазами, аудиалы — через слуховой канал, кинестетики — через чувственный. Тактильные ощущения, запахи, вкус. Данное деление условно, потому что у психически сохранных людей обязательно присутствуют все три системы восприятия, причем иногда они могут быть развиты приблизительно в одинаковой степени. Вопрос в том, который из них является включающей остальные две. Визуалы, например, выносят свои суждения и делают выводы о ситуации и о мире в целом благодаря зрительному каналу. Видно — не судьба. Видно — нет любви. Видно — надо мной посмеялся ты. Или я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтобы посмотреть, не оглянулся ли я. Молодой человек делает вывод, что девушка им заинтересовалась, увидев и зафиксировав некую картинку. Как прекрасен этот мир. Посмотри. На основе зрительных впечатлений у героя рождается чувственное отношение к миру, которым ему хочется поделиться с другим человеком. Визуалка может совершенно искренне сказать, как лирическая героиня одного русского городского романса: «Ничего мне на свете не надо, только видеть тебя, милый мой». Как мы поймем ниже, с этой девушкой никогда бы не согласились ни аудиалы, ни кинестетики. Теперь несколько примеров из жизни аудиалов. «Я голосу твоему верю», — говорит Рогожин князю Мышкину, то есть он делает вывод о том, можно доверять человеку или нельзя, на основе того, что он слышит. «Я верен голосу природы», — говорит знаменитый поэт, и с чувством верности у него связано именно ее звучание. Можно спуститься на более бытовой уровень и вспомнить, как «нам песня строить и жить помогает», то есть звучание некой мелодии включает продуктивно-деятельные стратегии. «Позвони мне, позвони», — умоляет влюбленная женщина на протяжении всего своего музыкального монолога, и похоже, что именно звук грома небесного телефонного звонка дает ей основание увериться в присутствии возлюбленного в ее жизни. Чувственные кинестетики расскажут о своих переживаниях на языке ощущений. «Сладко ягода одурманит, горько ягода отрезвит». «Я хочу, чтобы во рту оставался честный вкус сигарет». Состояние дурмана, трезвости и даже честности постигаются ими через вкус. Кинестетики буквально чувствуют кожей мир вокруг себя. И даже зрительные образы осознаются ими через ощущения, например, горят холодные глаза. В общем, люди разные. И про войну, и про любовь мы узнаем по разным каналам. Проиллюстрируем для начала узнавание про войну, визуалы. «Только мы видим, видим мы седую тучу, вражья да злоба из-за леса, эх да вражья злоба словно туча». Аудиалы. «Слышишь, товарищ, война началась». Кинестетики. «Я чувствую, закрывая глаза, весь мир идет на меня войной». Теперь несколько примеров узнавания про любовь. Визуалы. «Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты». Аудиалы. «Что это сердце сильно так бьется, чей-то голос волнует мне грудь». Кинестетики. «И не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами». Есть целые труды, посвященные тому, как увлечь, не спугнуть и удержать возле себя визуального, аудиального и кинестетического любовного партнера, и, как мы понимаем, стратегия во всех трех случаях будет совсем разной. Визуал и визуалку увлечь легче всего, но сложнее всего держать рядом. Зрительная система самая подвижная, картинки в мозгу мелькают с молниеносной быстротой, поэтому визуал легко увлечется как вами, так и другим ярким человеком. Чтобы сохранить подле себя визуалы, необходимо заботиться о совершенстве собственных линий и красок, а также поддерживать некоторую дистанцию в отношениях, иначе партнер не сможет хорошо рассмотреть вашу красоту. Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. Аудиалу важно не спугнуть в самом начале знакомства резкими и громкими звуками, не петь при нем фальшиво и не забывать находить время для того, чтобы выслушать и поговорить. С кинестетиком необходимо придерживаться трех основных правил. Быть приятным на ощупь — это касается как одежды, так и гладкости кожи. От вас должно всегда приятно пахнуть. Вы должны быть нежны и не скупиться на прикосновения, иначе он не будет ощущать вашего присутствия рядом. Говоря о визуалах, аудиалах и кинестетиках, еще раз напомним себе, что у любого человека обязательно присутствуют все три модальности. Как ножки у табуретки, дающие ей возможность стоять. В различных контекстах они задействованы в разной степени, так в сауне мы больше находимся в кинестетике, на выставке по живописи в визуальной модальности, а на концерте классической музыки — в аудиальной. Но согласитесь, не все являются приверженцами сауны и тонкими ценителями запах. А те, кто любит ходить на симфонические концерты, редко параллельно являются завсегдатаями художественных экспозиций. В экстремальных ситуациях у человека часто вовсе вышибаются все модальности, кроме самой любимой. Так, когда в публичном месте, не дай бог, начинается пожар, то визуалы ориентируются по светящейся надписи «Выход». Аудиалы по треску огня, криком и голосовым объявлением, диктующим, куда следовать, а кинестетиков гонит либо жар, либо их надо брать под ручки и выводить, поскольку в такие моменты они вообще не в состоянии воспринимать ни визуальную, ни аудиальную информацию. В самолете перед прыжками с парашютом загорается сигнальной лампочкой и включается характерный такой ритмичный звук, призывающий привести себя в состояние боевой готовности. Но на некоторых людей такие визуальные и аудиальные стимулы мало действуют, и инструктору приходится энергично помочь им совершить прыжок. Степень энергичности «помощи» в кавычках прямо пропорциональна силе нежелания новичка прыгнуть из самолета. Более развитые и менее развитые системы, их определение и развитие. Значит ли это, что люди, у которых очень хорошо развиты все три системы, наиболее талантливы, уравновешены и достаточно свободно чувствуют себя в самых разных жизненных контекстах? Да, это действительно так. И какая-то из модальностей при этом все равно по-прежнему остается самой любимой. Можно ли развить в себе хромающие, то есть недостаточно развитые модальности? Можно и нужно. Мало кто находит на это время, но если все же человек серьезно подошел к вопросу развития собственных возможностей, затраченные усилия оправдываются с лихвой. Давайте представим себе визуальную, аудиальную и кинестетическую модальности в виде трехмерной системы координат. Например, аудиальная и визуальная соответствуют длине и ширине, а кинестетическая — высоте. Предположим, у нас неважно развита кинестетика, мы сознательно начинаем ее развивать. В результате выигрывает вся система. Поскольку повышается потолок, мы увеличиваем объем в целом. Как-то раз у нас учился молодой офицер, у которого в глубоком резерве находилась аудиальная система. Он не мог буквально ничего выразить на языке звуков. Будучи по-военному дисциплинированным человеком, он серьезно подошел к вопросу увеличения объема собственной модели мира и начал регулярно практиковаться. Вскоре мне, как руководителю семинара, этот офицер передал стихи, написанные им где-то через месяц после своего отъезда из Москвы, к себе домой. Я слышу мерный стук колес и шорох листьев под ногами, и ветра гул, и вздох печали, твой незаконченный вопрос. Во мне звучат твои слова, произнесенные так грустно. Другого слышать — вот искусство. Но мы не слышим. В этом вся беда. Я в звучный мир готов войти, освоить все его мотивы, где звуки словно пилигримы, с которыми мне по пути. Приблизительно через полгода мы вновь получили весточку от этого человека. Он уволился со службы, начал собственный успешный бизнес, женился, молодая семья ждет ребенка. Изменения в жизни были действительно кардинальными, и очевидно, что он сам принимал в них активное участие. Часто понимание и осознавание мира непривычным для себя способом вводит жизнь на совершенно новый уровень интенсивности, качества проживания. А иногда в человеке вдруг открываются дремавшие доселе таланты. Ведь гений имеет все три чрезвычайно тонко развитых и восприимчивых канала получения информации о мире. Гениальный живописец, безусловно, визуал, сможет выразить в картине свое мироощущение и звучание мировой гармонии. Гениальный поэт, будучи аудиалом, сможет творить не только на своем родном языке, но и на языке визуалов и кинестетиков. Гениальный кинестетик может быть кем угодно, если все три его системы развиты в достаточной степени. Художником, но скорее скульптором, чем живописцем, музыкантом, но скорее выдающимся исполнителем, чем теоретиком или композитором, а также танцором, мастером единоборств, врачом. Каков же человек, у которого великолепно развиты все три системы, но все же осталась одна, предпочитаемая? Визуальная система обеспечивает высокую скорость приема и обработки информации, а также умение планировать и грамотно мечтать. Аудиальная система помогает вслушиваться в окружающее пространство и жить с ним в гармонии. Еще при помощи нее мы слышим и, соответственно, понимаем другого человека, более тонко владеем искусством построения диалога как с одним человеком, так и со всем миром. Кинестетическая система позволяет сохранять ощущение постоянного присутствия в собственном теле и осознание себя в полной мере живым и живущим, благодаря чему мы чувствуем каждой клеточкой радость жизни и в любви, и в запахе моря, и во вкусе чая, и в ощущении упругой, теплой земли под стопой. Свою наиболее и наименее развитую систему определить весьма просто. Выберите опыт, в котором в достаточной степени представлены все три модальности, например, прогулка по лесу, лежание на берегу моря, посещение бассейна. Мысленно перенеситесь в выбранные вами контексты, начните описывать по очереди свои визуальные, аудиальные и, наконец, кинестетические переживания опыта. Определите, в какой из модальностей вам говорить легче всего, в какой — сложнее всего. Следите за тем, чтобы впечатления из разных модальностей, о которых вы говорите, были действительно вашими, а не теми, которые вы предполагаете, могли бы там испытать, апеллируя к источникам литературы или рассказам других людей. Допустим, вы определили вашу наиболее и наименее развитую модальность, и вам хочется знать, как с ними работать дальше. Если у вас приблизительно одинаково развиты все три, начните практиковаться по 20 минут в день в видении, слышании, чувствовании. Сначала в течение 5 минут отслеживайте только то, что вы видите здесь и сейчас, следующие 5 минут — только то, что вы слышите, затем в течение 5 минут осознавайте только то, что вы прямо сейчас ощущаете. Осязаете кожей, чуете носом, чувствуете на вкус. Наконец, в течение последних 5 минут побудьте в состоянии, когда вы видите, слышите и нюхаете, ощущаете одновременно, опять же, сохраняя состояние здесь и сейчас. Первые впечатления могут быть несколько шокирующими по интенсивности проживания в единицу времени. Все мы хорошо знаем великолепный фильм «Волк» с Джеком Николсоном, когда стареющий мужчина начинает постепенно превращаться в матерого волка. И мы помним, как герой выходит на лестничную площадку в своем офисе, и на него внезапно обрушивается каскад звуков и запахов, которых он раньше не замечал. У него начинает меняться наклон головы, чтобы иметь возможность лучше их уловить. Глаза загораются особым блеском, он начинает действительно присутствовать в своей жизни здесь и сейчас. Поначалу с таким количеством поступающей информации непривыкшему мозгу справиться тяжело, поскольку мы постоянно пребываем в отрыве от своего непосредственного чувственного опыта. Не стоит даже пробовать на первых этапах сохранить состояние видения, слышания, чувствования больше 20 минут в день. И то это очень много. Но и они способны колоссально увеличить включенность в собственную жизнь и повысить ваш энергетический потенциал в несколько раз. При регулярной практике бессознательное человека постепенно адаптируется к новому режиму существования и делает наилучший выбор из имеющихся у него на данный момент. Смотрите базовые предположения. Определение ведущей системы восприятия. Для начала нам придется ясно увидеть и внимательно послушать конкретного человека, трогать и нюхать не обязательно. Если обращать внимание не только на содержание сказанного, но и на то, при помощи каких слов он выражает свои мысли, многое станет понятно очень скоро. Речь визуала будет изобиловать зрительными словами. Красивый план, яркое впечатление, блестящий специалист, радужные перспективы, точка зрения, серая жизнь, осветить вопрос, обрисовать проблему, розовые мечты. В речи аудиала будут присутствовать звучащие слова и выражения типа «обсудить», «обговорить», «звучит заманчиво», «я услышал в твоих словах», «высказать вслух», «спелись», «эта мысль мне не созвучна», «как железом по стеклу», «это просто песня», «шумный человек». А в выражениях кинестетика, соответственно, будут присутствовать чувственные слова и выражения. «Мягкий человек», «жесткие меры», «теплая атмосфера», коснуться вопроса, ухватить самую суть, нащупать проблему. Я хорошо чувствую этого человека. Она опять ускользнула. У меня ощущение, что вкусно пожить. Это дело плохо пахнет. Меня туда тянет. Мне с ней холодно. Всегда такой кислый. Его комплименты просто приторны. Бархатные глаза. Ласковый взгляд. Кроме речевых особенностей, имеется еще ряд признаков, которые достаточно легко считать, если видеть человека. Как мы уже упоминали, визуальная система самая подвижная. Картинки меняются гораздо быстрее, чем звуки и ощущения. Поэтому визуалы — самые резкие и стремительные по темпам своего существования. Их речь намного быстрее, чем аудиалов и кинестетиков. Глаза часто поднимаются выше средней линии. Доступ к образам находится именно вверху, и об этом мы подробно будем говорить позднее. Дыхание чаще всего поверхностное и прерывистое. Мышцы в тонусе, жесты многочисленные, достаточно высокие и амплитудные. Аудиальная система. Чуть более замедленная и ритмичная по сравнению с визуальной. Это, естественно, отражается на темпе и ритме речи. В интонации часто воспроизводится повторяющаяся мелодика, зрачки движутся на уровне средней линии, дыхание диафрагмальное, мышечный тонус ниже, чем у визуалов. Жесты невысокие, на уровне пояса, как бы отбивающие ритм произносимого монолога. Нередко аудиалы любят говорить и любят, чтобы их слушали другие. Если мы хотим воспроизвести в памяти характерный образ аудиала, можно вспомнить поэта Андрея Вознесенского с его манерой читать стихи. Вообще, поэты и музыканты часто бывают аудиалами, и стиль рэп был рожден именно этой категорией людей. Ну и, наконец, мы приблизились к кинестетикам. Перевалиться из одного ощущения или чувства в другое гораздо сложнее, чем мысленно сменить картинку или мелодию. Именно поэтому кинестетическая система самая инерционная. Ее носители несколько более замедлены в своем темпе и внутреннем ритме. Их глаза часто бывают опущены вниз, полуприкрыты или смотрят ниже средней линии. Тон голоса низкий, ритм речи тоже. Мышцы более расслаблены, дыхание брюшное, жестов мало, и они не поднимаются выше средней линии. Но бывают и очень энергичные кинестетики, если у них хорошо развита визуальная система. В этом случае их можно вычислить по жестам, которые как бы обозначают, ощупывают описываемый ими объект или явление. Есть еще одна система восприятия — внутренний диалог, которая в той или иной мере присутствует в каждом из нас. Человек, склонный к внутреннему диалогу, живет как бы немного с запозданием. Ему свойственно постоянно самому себе объяснять, что только что произошло с ним самим или в поле его зрения. Часть модели мира, оформленная в слова и формируемая так же, как и глубинная модель, путем обобщения, опущения и искажения, постоянно придает некое значение любому опыту. Сам процесс нашего обсуждения с самим собой какого-либо опыта и называется внутренним диалогом. У одних людей внутреннего диалога немного, у других побольше, у третьих очень много. А у особо продвинутых разговор с собой любимым об опыте полностью заменяет непосредственное проживание опыта. В общем, губит, как мы помним, не вещество, а доза. Совсем без внутреннего диалога невозможно, иначе мы либо совсем маленькие дети, еще не научившиеся говорить, либо идиоты в медицинском понимании этого термина. Внутренний диалог придает некую структуру и стабильность нашей модели мира. Но когда его слишком много, то модель мира не просто структурирована, а неподвижна и зажата в тиски мысленных шаблонов. Такой человек не живет, а рассуждает о жизни и выносит суждения, идя по протаренным схемам, не успев прочувствовать и прожить сам опыт. Такой тип очень точно описал Антон Павлович Чехов в своем рассказе «Человек в футляре». Репрезентативные системы, выраженные в глазодвигательных реакциях. Системы, предоставляющие нам информацию о внешнем мире, называются репрезентативными. Représenter, французски «представлять». Их четыре. Визуальная, аудиальная, кинестетическая и внутренний диалог. В НЛП широко практикуется определение репрезентативной системы, в которой сейчас находится человек по направлению движения его зрачков. Выяснено, что существует стабильная связь между движением глаз и стратегией мышления. Каждому положению зрачков соответствует конкретная репрезентативная система. На обучающем семинаре по НЛП для того, чтобы все участники могли на собственном опыте определить данную закономерность на конкретном примере, вызывается доброволец. Ведущий задает человеку вопросы по следующей схеме. Визуальное воспоминание. Как выглядела дорога от того места, где ты живешь, до места проведения семинара? Какого цвета были цветы, когда ты шел в первый раз в школу? Визуальная конструкция. Представь себе, как в ясном синем небе летит сиреневая корова. Аудиальное воспоминание. Послушай мысленно любимую мелодию. Аудиальная конструкция. Послушай любимую мелодию на октаву выше. Кинестетика. Подумай, как приятно, придя домой с промозглой осенней улицы, сесть в теплую ванну. И внутренний диалог. Поговори мысленно сам с собой по поводу какой-либо актуальной ситуации. Доброволец молча поочередно думает о том, о чем вслух предлагает ему подумать тренер, а группа наблюдает за движениями его глаз. В конце упражнения участники делятся друг с другом своими наблюдениями, а тренер подводит итог. В 90% случаев движения зрачков оказываются стандартными. Вправо-вверх — визуальное воспоминание, влево-вверх — визуальная конструкция, вправо по средней линии — аудиальное воспоминание, влево по средней линии — аудиальная конструкция, влево-вниз — кинестетические переживания, а вправо-вниз — внутренний диалог. Сразу оговорим, что словами «справа» и «слева» мы описываем видимые нами положения глаз человека, находящегося напротив нас. Для глазодвигательных реакций наблюдателя правая и левая стороны, соответственно, меняются местами. Данная схема обычно присуща классическому правше. У левшей глазодвигательные реакции могут быть зеркально противоположными, а могут быть такими же, как у правшей, поскольку традиционная праворукая культура довольно агрессивно подавляет леворукость. Очень редко встречаются особенности, присущие конкретным людям, например, переставленные местами по сравнению со стандартной схемой, область кинестетики и внутреннего диалога и так далее. Нет правил без исключений, но всегда существует четкая индивидуальная закономерность между положением зрачков и определенной репрезентативной системой. Эту закономерность надо просто разглядеть и понять. В любом случае визуальная область будет находиться вверху от средней линии, а область кинестетики и внутреннего диалога — внизу. Уже одно это знание позволяет терапевту прослыть магом и ясновидцем. Например, клиент рассказывает о каком-то своем страхе, а терапевт, отследив его взгляд вправо-вверх, говорит: «Извините, какой образ вы только что увидели?» Клиент изумлен. «Да, он только что увидел маму, которая говорит ему, что в темноте гулять опасно». Ясно, что этот образ, который клиент сам даже не осознавал, настолько он был мимолетным, поможет в дальнейшей психотерапии. К тому же доверие к психологу, который видит меня насквозь, сразу же возрастает. Расфокусированный взгляд прямо перед собой означает либо трансовое состояние клиента, либо возникновение у него некоего зрительного образа из оперативной памяти. Например, если меня просят подумать о моей собаке, мне не обязательно запускать программу поиска движением зрачков вверх и в сторону, когда я тут же могу воссоздать ее образ непосредственно перед собой. Поскольку НЛП направление чрезвычайно практическое и практичное, заканчивая тему о репрезентативных системах, подведем итог рассказом о том, как владение умением распознавать глазодвигательные реакции может пригодиться в повседневной жизни людям различных профессий. Начнем с системы образования. Как часто нам в школе приходилось слышать по отношению к себе или к другому ученику слова учительницы: «Что ты там на потолке потерял? На меня смотри, когда отвечаешь». Понятно, что ребенок пытался найти правильный ответ в своей зоне визуальных воспоминаний, а добрая учительница добросовестно загоняла его в зону транса. Нам приходилось достаточно много работать с детьми, у которых были проблемы с успеваемостью в школе. Некоторая заторможенность мышления внешне часто выражается в замедленном движении зрачков, что свидетельствует о далеко не быстром переключении с одной репрезентативной системы на другую. Занятия с таким ребенком иногда полезно начинать с разминки мозгов, предлагая ему следить, например, за рукой терапевта, переводя руку из одной зоны восприятия в другую, перед лицом клиента достаточно быстро. Хорошо еще с щелчком так. Чик-чик. Конечно, при этом нужно следить, чтобы упражнение протекало весело и давать посильную по скорости нагрузку для конкретного ребенка. В преподавании знания глазодвигательных реакций используется следующим образом. Во время повторения ранее пройденного материала учитель стоит справа по отношению к сидящим напротив ученикам, обеспечивая им таким образом бессознательный доступ в область визуального воспоминания. А новый материал он объясняет, стоя слева, помогая им лучше представить себе то, о чем он говорит. Теперь пример из области криминалистики. Один из наших учеников после успешного обучения на семинаре в буквальном смысле спас жизнь одному человеку, подозреваемому в серии тяжких убийств, использовав для этого исключительно свою компетентность в глазодвигательных реакциях. Он работал психологом в Министерстве внутренних дел и занимался расследованием особо тяжких преступлений, проще говоря, ловил маньяков. Однажды его вызвали в другой город, где задержали мужчину, который за месяц следствия признался в 40 кровавых преступлениях. Психолог из Москвы был нужен для какого-то дополнительного заключения на детекторе лжи. Его сразу удивило, что мужчина был пойман в квартире с девочкой-подростком, где заставил ее перед собой танцевать, не причинив никакого физического вреда. Это плохо соответствовало почерку 40 якобы совершенных им преступлений. Коллега стал разговаривать с подозреваемым о танцующих девочках-подростках и обнаружил устойчивую глазодвигательную стратегию — визуальное воспоминание, кинестетика, то есть «вижу, чувствую, вижу, чувствую». Когда же он несколько раз заговаривал о кровавых жертвах, то отследил совсем другую устойчивую реакцию — визуальная конструкция, внутренний диалог, транс. Иначе говоря, подозреваемому нужно было не вспомнить реальную картинку, а представить себе, как корову, летящую по небу, что-то сказать самому себе по этому поводу, типа «мама дорогая», а затем выпасть в транс, возможно, от ужаса. Наш коллега про себя обозвал этого человека «эстетом» в кавычках и написал заключение о том, что подозреваемый должен быть принудительно госпитализирован за пристрастие к танцующим девочкам-подросткам, но к кровавым преступлениям, признание в которых каким-то образом добились от него сотрудники МВД, скорее всего, отношения не имеет. Знания о репрезентативных системах широко используют менеджеры по продажам. У каждого человека есть предпочитаемая стратегия выбора той или иной вещи, например, автомобиля. Одному покупателю в первую очередь важно, как машина выглядит и насколько в ней удобно сидеть. Стратегия «вижу-чувствую». Другому — насколько она удобна в управлении и насколько тихо работает мотор, чтобы иметь возможность слушать музыку «чувствую-слышу». Кому-то хочется престижа, внутренний диалог, и удобства, кинестетика. Кому-то маневренности, кинестетика или визуальная конструкция, в зависимости от того, где у него зрачки, когда он говорит об этом. И компактности, визуальная область. И каждому из этих покупателей опытный профессиональный менеджер опишет машину нужными словами. Например, у нас как раз есть очень элегантная и удобная модель. Вижу, чувствую. Машина чрезвычайно удобна в управлении и разработана специально для тех, кто ставит в салоне дорогую аудиоаппаратуру. Чувствую, слышу. Об этой машине пишут все журналы, как об одной из самых модных и солидных на нынешнем рынке. К тому же в ней чувствуешь себя как дома на диване. Внутренний диалог, кинестетика. По маневренности этот автомобиль не имеет себе равных. К тому же он занимает совсем немного места при парковке. Визуальная конструкция или кинестетика-визуальная конструкция. Такая грамотная продажа обеспечивает максимум удовольствия, а также минимум усилий и сомнений как для продавца, так и для покупателя. Психотерапии профессиональные, да и бытовой тоже коммуникатор, слушая клиента, рассказывающего о своей проблеме, направляет свои жесты в область его визуального воспоминания, то есть вправо-вверх по отношению к себе, если движение глаз клиента соответствует классической схеме. А о желаемом результате с ним говорит, активируя зону визуального конструирования влево-вверх по отношению к себе. Рассказывая о репрезентативных системах, мы упоминали о зрительных, аудиальных и кинестетических словах. В НЛП они называются речевыми предикатами и буквально позволяют найти общий язык с разными людьми. Например, визуалу, который будет говорить о том, что жизнь в последнее время утратила яркость, и он не видит своего будущего, надо на его языке ответить, например, что если посмотреть ситуацию под иным углом зрения, возможно, она высветится совсем по-другому, и могут открыться новые интересные перспективы. Аудиалу, который жалуется на то, что его близкие люди или коллеги его не слышат, мы можем сказать, что теперь, когда мы об этом поговорили, его опасения высказаны вслух, мы можем в процессе нашего разговора обсудить шаги, которые он предпримет. Кинестетику, который не ощущает в себе сил взяться за реализацию проекта, смысл которого он плохо чувствует, и который поэтому его совсем не заводит, отчего у него опускаются руки и тяжело на душе, мы прежде всего ответим, что понимаем его чувства, и добавим, что ощущениям свойственно меняться. Бывают дни, когда ощущения одни, а завтра они уже другие. Иногда они наваливаются, а потом быстро отпускают. И тогда все вопросы решаются легко и естественно. Сейчас мы опишем две техники, позволяющие работать с небольшими проблемами, основываясь только на знании глазодвигательных реакций. Но все же убедительно просим не применять их на практике до усвоения темы «Рапорт», где речь пойдет об умении устанавливать доверительный контакт между терапевтом и клиентом. Техника смены стратегии при помощи щелчка. Сядьте удобно напротив клиента и попросите его думать о небольшой проблеме. По 10-бальной шкале проблема должна быть не более 2-3 баллов. Определите его устойчивую стратегию думания об этой ситуации. Она может быть, например, «представляю себя, ощущаю» или «говорю сам с собой, ощущаю» или «вспоминаю, конструирую, ощущаю» или «представляю себя, ощущаю, выпадаю в транс». Понятно, что это должна быть проблемка уровня «не могу найти время сделать загранпаспорт» или «никак не могу заставить себя вставать на час раньше и делать зарядку, не выше». Спросите клиента, не возражает ли он, чтобы рука терапевта находилась на расстоянии около 20-30 сантиметров от его глаз. И попросите его при этом не обращать на нее внимания и думать только о своей проблемке. Присоединитесь к глазодвигательной стратегии клиента, повторяя своей рукой движение его зрачков. Когда вы почувствуете, что движение вашей руки и глаз клиента полностью синхронизировались, и что рука и глаза как бы представляют собой одно целое, вы делаете быстрое движение со щелчком в незадействованную в проблемной стратегии область. Таких движений может быть несколько. Ну и попросите клиента в качестве теста снова подумать о первоначально предъявленной им ситуации и убедитесь, что стратегия воспоминания о ней поменялась, трансформировавшись, например, в «представляю себе, говорю сам с собой». Спросите, что изменилось в способе думания клиентом об этой ситуации. Обычно человек говорит что-то вроде «она меня больше не цепляет», или «мне о ней думается намного легче», или «она от меня как-то отдалилась», или «мне смешно, что я реально беспокоился из-за таких пустяков». В чем же механизм, описанный выше работы? Человек думает о конкретной неприятной ситуации только одним определенным способом. И эта бессознательная привычная стратегия загоняет его в не очень приятные эмоции, но сменить ее он не может. Совсем как тот белый мишка, которого временно поместили в маленький вольер, а когда вольер незаметно убрали, он продолжал ходить по территории, ранее ограниченной забором. В технике мы щелчком ломаем клетку проблемной стратегии и выводим из нее клиента. Мишку. После нескольких секунд замешательства он начинает думать о предъявленной ранее ситуации уже иным способом. Как мы помним из базовых предположений НЛП, бессознательное человека всегда совершает наилучший выбор из имеющихся у него на данный момент. Бессознательному клиенту не было известно об ином, более ресурсном способе восприятия данной проблемы. Когда же старая стратегия изменена, бессознательное может сделать новый выбор. Однажды после демонстрации техники щелчка на семинаре один офицер навсегда избавился от обморочной реакции на взятие анализа крови из вены. На другом нашем семинаре эту технику взял на вооружение тренер команды гонщиков. Он сам потом рассказывал, когда его ребята, когда сильно волновались перед стартом, просили: «Серега, подойди и перещелкни меня». Он делал это, и страх проходил. Как-то раз после работы на демонстрации щелчка вслепую один молодой человек на следующий день заявил, что больше не боится собак. Он даже продемонстрировал небольшой шрам на щеке, который с 4-летнего возраста постоянно напоминал ему, что все собаки кусаются. Последний пример, кстати, подтверждает субъективность любого клиента при оценке тяжести его проблемы. Молодой человек вышел на демонстрацию, когда было предложено выбрать для работы проблему по серьезности не более 3-4 баллов по 10-бальной шкале. Никакой терапевт, в том числе и мы, не решились бы настолько недооценивать страх перед собаками, которому уже так много лет и в основе которого лежит детская травма, как сделал это сам клиент. У субъективности переживаний людей и об ответственности психотерапевта за ненавешивание им своих проблем хотелось бы сказать отдельно. Если девушка-клиентка предъявляет проблему лишнего веса как основную и случайно во время беседы, вспомнив и обиду на подружку, и провал экзамена, и денежные трудности, через запятую упоминает об изнасиловании как об эпизоде, приблизительно таком же неприятном, как провал экзамена, то терапевту не стоит проецировать на нее свою модель мира и говорить: «О боже, какой ужас, вас изнасиловали, давайте с этим работать». Работать надо с предъявляемой проблемой, а она сама выведет на то, что надо. И здесь хочется упомянуть об огромном значении лингвистики в нашем деле. Если мы работаем с болевым ощущением, терапевту не следует его называть болью. Иначе мы программируем клиента на боль. Мы называем любое неприятное ощущение просто ощущением. Или особым ощущением. Или ощущением в том месте. Если клиент говорит о проблеме, мы во время беседы незаметно переименовываем ее в ситуацию. И слово «проблема» вообще не произносим. Один коллега, математик и программист, поделился на конференции, как ему удалось наблюдать работу одного психолога, нашего коллеги, по избавлению клиента от фобии. Тот за время сеанса 3 раза фобию убрал и 2 раза вернул обратно. По счастливой случайности общение с этим целителем закончилось именно в тот момент, когда фобия была снята. А возвращал горе-терапевт проблему очень просто. Он заботливо спрашивал: «Вы по-прежнему испытываете ваш страх?» Или: «Произошли ли изменения в вашем чувстве страха?» И последнее. Бессознательные не воспринимают частички «не». Наверное, многие заметили, что больше всего окурков валяется там, где написано «не курить». В психологии часто приводят пример, что когда нам говорят «собака не гонится за кошкой», мы прежде всего представляем себе именно, как собака гоняет кошку. Поэтому, когда мы говорим клиенту «у вас больше ничего не болит», мы даем команду его бессознательному «болит». Самый верный способ намертво вогнать приятеля в удрученное состояние — сказать: «Не расстраивайся ты так по этому поводу». Очень полезный навык как для работы, так и для повседневной жизни — научиться давать позитивные установки. Не болей, а будь здоров. Или скорее выздоравливай. Не переживай, а отнесись к этому спокойно. Или не бойся, а спокойно, смелее. Техника «Круг Сухова». Много лет назад 18-летний студент-экономист Сергей Сухов на обучающем семинаре, где, согласно традициям нашей школы, всячески поощряется творческий подход, предложил использовать более мягкий, круговой вариант предыдущей техники щелчка. Его идея была с удовольствием подхвачена и доработана отечественными психотерапевтами и коммуникаторами и в честь юного автора закрепилась в российской школе НЛП под его именем. Традиционно техника работает с некомфортными ощущениями в теле, хотя при желании ее можно использовать и с эмоционально некомфортными состояниями. Терапевт садится напротив клиента и говорит, что сейчас будет медленно вести рукой по кругу на расстоянии приблизительно 30-40 см от лица клиента. Задача последнего — отслеживая глазами движение руки терапевта, одновременно наблюдать за своими внутренними ощущениями. Терапевт предупреждает, что на протяжении круга возникнут 2 положения его руки, на которые клиенту смотреть будет наиболее приятно, и тело его в этих точках начнет испытывать самые комфортные ощущения. Именно в данных положениях клиент должен ненадолго остановить круговое движение руки терапевта командой «Стоп». Когда определена первая комфортная точка, терапевт фиксирует на ней взгляд клиента около 30-40 секунд, подробно расспрашивая его о том, какие именно приятные ощущения он испытывает при таком направлении взгляда. Получив информацию, терапевт, медленно продолжая круговое движение рукой, другой рукой одновременно неподвижно фиксирует, держит первую найденную комфортную точку. Когда клиент просит остановиться в следующем, втором комфортном положении, терапевт фиксирует его и, соответственно, собирает информацию о приятных ощущениях во второй точке. К данному моменту времени терапевт держит 2 руками перед глазами клиента 2 точки, при фиксации взгляда на которые тело клиента испытывает наиболее комфортные ощущения. Терапевт предлагает клиенту поочередно переводить взгляд из одного комфортного положения в другое, параллельно собирая информацию о том, какие ощущения испытывает клиент. Терапевт предлагает клиенту смотреть прямо перед собой, одновременно удерживая в голове 2 комфортных положения взгляда. Сбор информации об ощущениях. Терапевт предлагает клиенту смотреть куда угодно, удерживая при этом 2 комфортных положения взгляда. Сбор информации об ощущениях. Терапевт завершает работу, произнеся приблизительно следующий текст: «Теперь вы можете поблагодарить свое бессознательное за талантливую работу и, пожалуйста, попросите ваше бессознательное зафиксировать, любым удобным для него способом два найденных комфортных положения взгляда, чтобы помнить о них во время всех ваших действий в течение необходимого времени. Чаще всего к шагу седьмому у клиента остаются только приятные ощущения, в редких случаях небольшой след от первоначального состояния, но при этом клиент отчетливо понимает, что программа на восстановление комфортного состояния надежно запущена.